Глава 42. Внутренний помощник. Я вернулась к Гарри, как только это стало возможно. Оставлять его в подсознании без информации я не планировала, но, увидев появление Сида в офисе ФБР, я прыгнула, не задумываясь. Каких дел он мог наворотить там, одному Богу известно. Я понимала, что время для рискованных выпадов сейчас более чем неподходящее. У меня родился четкий план, как все расставить по местам, и моей главной задачей было пресекать выходы Сида в свет. «Прости, что бросила тебя так внезапно». Гарри вздрогнул. Взгляд его был затуманен, он будто спал с открытыми глазами. Медленно поднявшись на ноги, он пошел на меня. Я замерла, не зная, чего ожидать. Он номинально не был опасен, но я усомнилась в этом, наблюдая, как он приближался, глядя сквозь меня. Он вел себя как зомби. Ни одной эмоции на лице, ни проблеска разума в глазах. Не проронив ни слова, Гарри прижал меня к себе с такой силой, что я ощутила, как хрустят позвонки. Он обнял меня и заплакал. «Я так скучал по тебе!» Сквозь всхлипывание произнес он, уронив голову мне на плечо. Я все еще не понимала, в чем причина такого поведения, но разве это было сейчас важно? Я позволила ему быть тем, кем он хочет, и проявляться, как он чувствует. Каждому человеку нужно время, чтобы прожить и принять новый опыт, время, чтобы адаптироваться к изменениям. Поторопи я его сейчас, и все планы полетят к чертям. Он не сможет сконцентрироваться на общей идее, если будет продолжать прокручивать на повторе личные переживания. «Спасибо». Он отстранился от меня, словно слышал каждую мысль. «Ты в норме?» «Насколько это возможно?» «Расстройство множественной личности. Я прав?» «Идентичности», — уточнила я, утвердительно махнув головой. «Ты и без меня все понял?» «Не все. Ты должна мне рассказать о других, чтобы я смог найти подход к каждому для подготовки процедуры слияния». Я протянула ему блокнот с записями, куда собирала информацию о каждой личности. «Почему я их не вижу, как ты?» «Не знаю. Скорее всего, защитная реакция. Для этого есть я. Ты создал меня, чтобы я помогла тебе справиться». «Внутренний помощник». Гарри схватывал информацию на лету, дополняя ею общую картину. «Пришло время доказать, что ты не зря просиживал штаны на медицинском факультете. Только будь осторожен с Сидом. Постарайся не сталкиваться с ним. Все, что тебе нужно знать, у него шаркающая походка. Услышишь — беги в противоположную сторону». «Хорошо, я понял». Он взял из моих рук блокнот. «Гарри, мне пора идти держать оборону наверху. Верю, ты справишься». Я легко вытеснила из сознания Майкла, который лихо занял мое место, почуяв запах бурбона в баре. Ну и надрался же он. От звона игровых автоматов у меня вмиг разболелась голова. Расплатившись по счету, я вышла на улицу. Меня пошатывало. Садиться за руль в таком состоянии было безрассудно. Я бросила «Мустанг» на парковке, впечатав в память название бара «Кобра». Синестезия работала безотказно. Синестезия. Простыми словами, психический феномен, который предполагает смешение между собой разных ощущений. У человека возникают ассоциативные реакции на стимул, которые похожи на настоящие физические ощущения. Я представила себя факиром, играющим на дудочке, ясного создав образ змеи, которая танцевала передо мной в раздувающемся капюшоне. Я ощутила, как наполнилась уверенностью и бесстрашием. «Кобра», — повторила я, остановила такси и назвала адрес дома. День выдался долгим, и тело, разморенное алкоголем, нуждалось в отдыхе.